Глава 27. Гризельда и Деннис еще не вернулись. Я подумал, что надо было мне проводить мисс Марпл и заодно позвать их домой. Это было бы вполне естественно. Но мы с ней были так поглощены обсуждением всех возможностей перипетий тайны убийства, что забыли о существовании всех остальных. Я стоял в холле, раздумывая, не пойти ли мне за ними, но тут раздался звонок. Я вернулся к двери. Заметив, что в почтовом ящике лежит письмо, я решил, что звонил почтальон, и вынул письмо из ящика, но снова раздался звонок. И я, в попыхах сунув письмо в карман, открыл дверь. За дверью стоял полковник Мельчетт. «Привет, Клемент. Еду домой из города, на машине. Решил проведать. Не дадите ли чего-нибудь выпить?» «Конечно, я очень рад. С превеликим удовольствием, — сказал я. — Прошу ко мне». Он снял кожаное пальто и прошел со мной в кабинет. Я достал виски, содовую и два бокала. Мельчетт стоял у камина, широко расставив ноги, и поглаживал стриженные щеточкой усы. «У меня для вас есть кое-что новенькое, Клемент. Вы такого еще и не слыхивали. Но с этим можно повременить. Как дела тут у вас? Еще какая-нибудь старая леди взяла след?» «Ничего плохого в этом не вижу», — сказал я. «Во всяком случае, одна из них считает, что идет по горячему следу». «Наша приятельница, мисс Марпл? Да?» «Наша приятельница, мисс Марпл». «Такие особы всегда считают, что знают все лучше других», — сказал полковник Мельчетт. Он с явным удовольствием потягивал виски с содовой. «Быть может, с моей стороны нескромно задавать вопросы», — сказал я, «но надеюсь, что кто-нибудь допросил парнишку из рыбной лавки. Я хочу сказать, что если убийца вышел через парадную дверь, малый, возможно, видел его». «Слак его допросил. Можете не сомневаться», — сказал Мельчетт. «Но парень говорит, что никого не встречал, что, в принципе, и понятно. Убийца не станет лезть на глаза. Скажем, у ваших ворот можно и в кустах переждать. Посыльный заходил к вам, к Хейдуку и к миссис Прайс Ридли. От него сохраниться ничего не стоило». «Да», — сказал я, — «вы правы». «А с другой стороны», — продолжал Мельчетт, — «если все же это дело рук негодяя Арчера, и юный Фред Джексон видел здесь его, он едва ли проговорился бы. Арчер — его двоюродный брат». «Вы всерьез подозреваете Арчера?» «Понимаете ли, старик Протеро его на дух не переносил. И тот был не прочь с ним расквитаться, а снисходительностью старик похвастаться не мог». «Да», — сказал я, — «человек он был жесткий и непримиримый». «Я всегда говорю, живите и давайте жить другим», — сказал Мельчетт. «Конечно, закон есть закон, но никому не повредит хоть малая доля человечности. Протеро не знал снисхождения». «Он этим гордился», — сказал я.